Катерина Алешина. Раскоп у Волчьей сопки. Часть первая. Глава первая. Поезд мчался сквозь ночь, мерно стуча колесами. В плацкартном вагоне шумели студенты. Наталья Борисовна, научный руководитель археологической практики, в очередной раз поднялась, чтобы шикнуть на ребят. «Вы здесь не одни! Прекратите возню и ложитесь спать!» — строго сказала она. На пару минут воцарилась тишина, а после снова зашелестели разговоры, потом послышался смех. Конечно, это Алочка, самая шумная из ее студентов. Она красила волосы в рыжий цвет, подражая Пугачевой, и всегда была заводилой среди девочек курса. В этой группе из 8 практикантов девушек было 2. Вера, хоть и дружила с Аллой, казалась совершенно другой, спокойной и рассудительной. Наталья Борисовна шикнула еще раз, и смех рыжей Аллы оборвался. Но шепот детских голосов еще долго звучал в вагоне, сливаясь с характерным гулом поезда. В конце концов, Надежда Борисовна задремала. Вера сидела у окна, подобрав ноги и обняв колени. Сбоку к ней прижималась Алла, а на краю нижней полки сидел Виталий Рыбаков. Напротив расположились 4 парней. Саша Литвинов, Артем Коновалов, Лёва Ситченков и Коля Зубарев. Игорь Белуда лежал на верхней полке и делал вид, что спит. На всех были старые шмотки, которые не жалко убить на раскопе. И только Алла выделялась модными джинсами и огненной гривой волос. Парни вернулись со своих мест, как только уснула Наталья Борисовна. Они не хотели спать, предвкушая первую настоящую археологическую практику. Хотя Артем и Лёва и без того всегда рады любой тусовке. Вот и сейчас Артем выдавал свои фирменные шутки, а Лёва сводил любую тему к пошлостям, несмотря на присутствие дам. Через откидной столик Вера смотрела на парней. Из всей четверки выделялся Саша с широкими атлетичными плечами и добрым лицом. Его светлые волосы то и дело падали на глаза, отчего он казался Вере особенно красивым. «Ну все, давайте спать!» — послышалось с верхней полки. «Нам, между прочим, завтра копать!» «Зануда!» — протянула Алла. Игорь свесился с койки и зло посмотрел на нее. Артем прыснул, а Лева ехидно прошептал. «Деточка не выспится!» Игоря, конечно, никто не послушал, и веселый шепот продолжался еще какое-то время. У Веры уже слипались глаза. Как назло, она заняла нижнюю полку, на которой сейчас сидели ребята. А можно было бы залезть наверх и лечь. «Но правда, нам выходить в 5 утра». Вера посмотрела на часы. В полумраке, на крошечном бордовом циферблате, сложно было разобрать, на какую золотистую точку указывает стрелка. «Сейчас бы чего горячительного!» — мечтательно произнес Лёва. «И ты, Верочка, не захотела бы спать». Вере не нравилось, когда ее называют Верочка, но она промолчала, только нахмурилась. «У раскопа вроде деревня есть, в 3 километра», — сказал Виталий, до того молчавший. «Вот, наведаемся», — мечтательно протянул Лёва. «Старшаки говорили, дед один из яблок сидр гонит», — сознанием дела сказал Коля Зубарев. Его старший брат уже заканчивал истфак. «Зубар, твой братан на другой раскоп ездил. Этот только открыли», — уверенно подметил Виталий. Саша дернулся, будто собираясь встать. Артем придержал его за плечо и заговорчески произнес: «Расскажу страшилку, и все пойдем спать». Вера закатила глаза. «Наслушались уже». «Давай», — перебила Алла слишком громко. Все глянули в сторону Натальи Борисовны. А Коля даже привстал, так как соседний блок плацкартных коек с его места было не видно. Но в вагоне царила тишина. Только свистящий храп доносился откуда-то с хвоста. «Итак...» — начал зловещим шепотом Артем. «Страшилка как раз про археологов. Не может быть!» — с сарказмом прокомментировал Саша. «Короче, едет археолог домой с раскопа, а с ним на соседней полке местный житель. а раскапывали археологи. Древнее кладбище. Делая страшное лицо, говорил Артем. «Это какой местный житель? Покойник, что ли?» Перебил Саша. Алла засмеялась. «Да не, с раскопом рядом деревня была. Деревенский, короче». Улыбаясь, пояснил Артем. Все слушали. Казалось, даже Игорь не спит, а прислушивается к разговору. «В общем, едут мужики в поезде. Познакомились», — продолжил Артем. «Тут деревенский спрашивает. Ну, как там ваша девчонка? Дошла? Нормально, мол, все?» Археолог недоумевает. «Какая девчонка?» «Ну, из ваших», — удивляется деревенский. Археолог молчит. А деревенский дальше объясняет. «Так, мол, и так. Вижу, девчонка идет по дороге, незнакомая. Такой у нас не видел. Я ей: «Ты оттуда?» На лагерь ваш показываю». Она кивает. «Дай, думаю, провожу. А она красивая, как с картины. Только странная немного. До деревни довел и спрашиваю: «Тебе куда? В сельпо?» А она: «Нет, мол, погулять, посмотреть». Так до ночи и гуляли. В клуб наш ходили, кино там, мороженое. А потом она говорит: «Мне обратно пора». Я ей: «Ну, провожу до лагеря археологов. Ночь же уже». Она мне: «Не надо». Я все равно с ней пошел. Как же ночью одной, по полям да через лес? Артем прервался и стал говорить нараспев, комично подражая Мишке Домрачеву из литературного кружка. «Светила полная луна. Лес перед ними был освещен ее зловещим светом». «Ой, дурак ты, Артем!» — вставил Саша. «Шш!» — встряла Алла. «А дальше-то что?» «А дальше подошли они к лесу», — произнес Артем и сделал театральную паузу. Вера громко вздохнула, а Коля зевнул. «В общем, девушка ему говорит, что провожать ее дальше не надо. Мол, одна она должна идти. Деревенский давай спорить». Как-то уболтала она его. А потом, только парень отвернулся, красотка испарилась. Артем резко замолчал, пытаясь создать драматичный момент, а после продолжил, глядя на Аллу и Веру. «Только не было у археологов никакой девушки. Вообще в их группе баб не было. Ни молодых, ни старых, только мужики. Вот так», — закончил Артем. «Ну и баян твоя история», — сказал Коля. «Ее еще в прошлом году старшаки рассказывали. Вроде того, что нашли в том могильнике останки девушки». «А я не слышала», — вставила Алла. «Надеюсь, ты приберег страшилки получше. А то у костра что рассказывать будешь?» — бросила Вера Артему. «Приберег. Специально для тебя, Верочка. А я гитару взял», — невпопад сообщил Коля. «А у меня магнитофон», — произнесла Алла. «На батарейках». «И кассета Пугачевой», — обреченно спросил Виталя. Лёва заржал, и все заулыбались. «У Зубра гитара, у Аллочки Пугачиха. Весело будет», — отсмеявшись, сказал Лёва. А Вера подумала, что после многочасовой работы на раскопе им будет не до веселья. На перроне светило солнце, утренние косые лучи создавали длинные тени. В свежем воздухе Вере чудился запах приключений. Она боялась неудобств, связанных с проживанием в палаточном лагере, но при этом любила все новое и неизвестное, то, чего не видела и не ощущала раньше. И эта жажда новых впечатлений сполна перекрывала страх бытовых проблем. Ребята сгрузили вещи в одну огромную кучу и теперь толпились возле нее. Наталья Борисовна сообщила, что скоро прибудет начальник раскопа и довезет их до места. Провинциальная станция пустовала в этот утренний час. Сонные студенты выглядели вялыми, и только Лёва и Артём шутили и смеялись. Наталья Борисовна поглядывала на эту парочку, но ничего не говорила. Игорь Белуда был особенно мрачен и, как всегда, держался особняком. Алла достала из рюкзака невероятно яркого цвета помаду и долго сосредоточенно красила губы. Сочетание огненной гривы и алых губ произвело на всех неизгладимое впечатление. «Алочка, да ты ошиблась с дискотекой», — заметил Лёва. А Вера в очередной раз подумала, что к милому и простодушному лицу Аллы совершенно не идет рыжий цвет волос. Вера присела на один из тюков, достала потрепанный блокнот и аккуратным убористым почерком написала: 14 июля 1986 год. Рассвет. Пустой перрон, деревенская глушь, красная помада, запах влажной земли и луговых трав. Едем на раскоп. Она часто делала такие коротенькие заметки, чтобы потом вспомнить свои чувства и ощущения и использовать их в текстах. Вера любила придумывать истории и мечтала, что когда-нибудь их издадут. На историческом факультете она оказалась случайно, хотя училась легко и весело. Вера с детства хотела писать и думала поступать на филфак. Литература была ее любимым предметом. Но в старших классах что-то пошло не так. Школьная программа казалась нудной кабалой, а домашняя работа — бессмысленной и пустой. Куда интереснее было писать. Вера читала запоем книги вне школьной программы и мечтала, что настанет тот день, когда ее имя тоже будет на книжном корешке. К выпускным экзаменам она окончательно поняла, что не хочет еще 5 лет изучать чужие истории. Предстоял серьезный разговор с отцом. Вера во всем ему доверяла, доверилась и в этот раз. Отец предложил истфак, тем более сам там учился и считал историческое образование самым классическим и универсальным из гуманитарных наук. Вера рассудила, что в истории можно почерпнуть много сюжетов, а археология и вовсе была овеяна романтическим флером. Так и решилась Верина судьба. На перроне появился загорелый небритый мужчина в спортивных штанах с вытянутыми коленками и засаленной олимпийке. Наталья Борисовна оживленно замахала рукой. Вера не сразу поняла, что это и есть начальник раскопа. «Здравствуйте, Наталья Борисовна», — произнес подошедший мужчина, пожимая руку научному руководителю второго курса. «Доброе утро, Игорь Поликарпович», — тепло улыбаясь, ответила Наталья Борисовна. «Игорь Поликарпович Парамонов. Ваш начальник на ближайшие 2 недели», — представила она главного руководителя студентам. Потом Наталья Борисовна по очереди познакомила Игоря Поликарповича с каждым из ребят. И, наконец, хватая тяжелые сумки и рюкзаки, студенты поплелись к машине. «О, буханка!» — воскликнул Коля. В рассветных ярких солнечных лучах УАЗ-452 выглядел неуместно грязным и обшарпанным. Когда студенты погрузили в него свои вещи и расселись сами, УАЗик опасно накренился. Практиканты переглянулись и явно усомнились в том, что машина довезет их до лагеря. На жесткой скамейке в кузове ужасно трясло. Вера подумала, что в этой адской машине невозможно ехать на дальние расстояния. Студентов бросало из стороны в сторону, словно мешки с картошкой. И все же ребята оживились, в машине стоял веселый гвалт. Вера старалась смотреть в окно. Она сидела крайне на лавке, почти у водительского кресла. Сначала за окном проплывали живописные пейзажи. Поля и перелески, покатые овраги и далекие холмы, усыпанные желтыми подсолнухами. Солнце поднялось выше. Начинался летний зной. Потом стали появляться деревенские дома, покосившиеся и бурые, но с ярко выкрашенными оконными рамами. Дома походили один на другой чем-то неуловимо одинаковым, словно их престарелые жители в безнадежной попытке навести порядок красили резные наличники в синий, белый и голубой цвет. Для Веры, как городской жительницы, все было в новинку. В прошлом году практика для студентов являлась ознакомительной, а Вера и вовсе практиковалась в архиве института. Поездки на картошку ей тоже удалось избежать, что, кстати, многие считали постыдным. Ведь на сельхозработы ездили все. Дорога от окраины до центра деревни заняла меньше 5 минут. В окно Вера увидела крупное белое здание, формой напоминающее амбар. Вывеска над увесистой дверью гласила «Сельпо». Безымянный и абсолютно бездарный художник нарисовал по бокам от входа уродливые ромашки. «Это местный сельмак», — громко произнес Игорь Поликарпович, оторвав одну руку от руля и поводя ей в открытое окно. «А почта есть?» — спросил Саша. «Почта на станции. Кому писать собрался спортсмен?» «Просто спрашиваю, на всякий случай», — буркнул Саша. Но его уже никто не слушал. Почувствовав дружелюбный тон начальника, ребята повалили с вопросами. «Нашли что-нибудь стоящее на раскопе, Игорь Поликарпович?» — поинтересовался Артем. «А речка там есть или озеро?» — встрял Лёва. «А долго еще ехать?» — уточнила Алла. Она, как и Вера, измучилась за эту короткую поездку. «Сеченков, Коновалов, все вопросы потом!» — отрезала Наталья Борисовна, перекрикивая шум мотора и голоса студентов. «Скоро приедем», — добродушно ответил Игорь Поликарпович. Палаточный лагерь располагался посередине, между раскопом и деревней, если так можно сказать. Километр до раскопа и 3 до деревни. Но Игорь Поликарпович уверил, что если напрямик по полям, будет быстрее. Место поразительной красоты. У Веры аж сердце защемило от увиденного пейзажа. Их лагерь находился в реликтовой лесополосе, теперь заповеднике природы. Лес пересекала сеть озер. Несколько разномастных палаток и вытоптанная полянка обозначали место присутствия человека. За палатками раскинулось небольшое вытянутое озеро, одна сторона которого терялась в густых деревьях. С другой стороны виднелся насыпной мост, когда-то разделявший длинное озеро. А теперь завалом моста вода высохла, превратившись в поросший луговыми травами овраг. Земля местами просела, обнажая свое бурое нутро. За озером высился холм, и густым частоколом стояли огромные сосны. На этом берегу лес был смешанным и мелким. Словно десятки лет назад приехавшая техника разворотила вековые сосны. От оврага, будто наползая на палаточный лагерь, колыхалось пестрое разнотравье. На зеленом травяном ковре фиолетовые всполохи полевого чабреца перемежались розовыми и желтыми цветами, названия которых Вера не знала. После душного салона машины тенистая полянка казалась свежей и прохладной. Зеленые ветви деревьев отбрасывали ажурные тени на небольшой навес, который издали Вера приняла за несуразную палатку. «Это полевая кухня», — сразу поняла она. Вера достала блокнот и записала строчки Есенина, пришедшие на ум. «Вяжут кружево над лесом в желтой пене облака. В тихой дреме под навесом слышу шепот сосняка». «Лучше и не описать», — подумала она. «Что ж, проходите, располагайтесь, проведу вам экскурсию», — начал Игорь Поликарпович, разводя руками. «Здесь у нас кухня и зона приема пищи. Это у нас лавка древностей. Там разбор, сортировка и учет находок. Тут у нас кладовая. Вот моя палатка, а вы свои вон там ставьте». После паузы он продолжил. «Уборная вон там». Игорь Поликарпович указал на дощатый домик-скворечник в кустах. «Ну, это в основном для дам. А вы, парни, можете и в лесу». Вера не умела ставить палатку, и Алла, чертыхаясь, пыталась сделать это сама. «Ты только мешаешь! Уйди, ей-богу! Да стой ты! Вот здесь держи!» — прикрикивала она. К облегчению Веры на помощь пришли Саша и Виталя. Рыбаков улыбался, как бы говоря: «Эх, городские!» Оказалось, парни уже поставили свои палатки. Чуть погодя, подошел Игорь Поликарпович и объявил. «Сегодня работаем полсмены, а завтра...» Он выдержал паузу. «По полной!» Наталья Борисовна проводила ревизию продовольствия и обнаружила его нехватку. «Неудивительно», — подумала Вера. «Тащить на себе палатки, спальники, коврики, посуду и шмотки — то еще удовольствие. Так еще и банки с тушенкой. Кому охота?» «Надо ехать в сельпо», — констатировала научный руководитель и посмотрела на Игоря Поликарповича. Но нет, кто не взял, тот сам ножками пойдет. Тем более напрямик тут близко», — произнес он, а потом прищурился хитро и глянул на Сиченкова и Коновалова. Вере показалось это высказывание по меньшей мере странным, да и вообще возмутительным. Машина-то вот стоит. «Вы же все равно в деревню попретесь», — закончил начальник раскопа, проговорив это так, чтобы Наталья Борисовна не услышала. Тут до Веры дошел смысл слов и прищура Игоря Поликарповича. «Наталья Борисовна, конечно, все понимает», — подумала Вера. «Не первый год с практикантами ездит». «После обеда идем на раскоп, так что пулей туда-обратно», — сказал Игорь Поликарпович. «Девочек возьмите, а то купите не то», — крикнула Наталья Борисовна, возившаяся у брезентового тента, который начальник раскопа назвал кладовой. Вера не хотела идти, но Алла схватила ее за руку и потащила. Игорь Поликарпович подробно объяснил Саше, Витали и Артему, как срезать путь. Оказалось, дорога делала крюк, а напрямик идти не так уж далеко. «Как два раза до раскопа», — говорил Парамонов. Алла переоделась в старые спортивки и теперь выглядела, как остальные. Она безумолку щебетала о всяких пустяках. Вера видела, как Виталя тайком закатывает глаза, что выглядело забавно в сочетании с его темной, кудрявой гривой волос. Ребята шли по тропе через лес, а потом по полям. «Откуда здесь тропинка? Раскоп-то новый?» — спросил Виталя, никому конкретно не обращаясь. Вера задавалась тем же вопросом. «Наверное, местные на рыбалку ходят. В лес за грибами и все такое. Надо будет посмотреть, вдруг земляника есть. В таких местах она сладкая», — задумчиво произнес Саша. Его светлые волосы трепал ветерок, создавая пшеничные переливы цвета. Он снял футболку, и Вера тайком посматривала на широкие загорелые плечи. «Аллочка, а мама твоя тоже поклонница Пугачевой? Имя у тебя прямо подходящее», — спросил Артем, хотя и так все знали историю именоречения Аллы. «Ну да», — ответила Алла. «А как думаете, в деревне клуб есть?» «Наверное, есть. Но я таскаться туда не буду», — буркнула Вера. Она устала от дороги и от жары, к тому же не выспалась, и сейчас на нее накатило дурное настроение. Алла надулась. Саша и Виталя что-то говорили про деревенский клуб. Вера не слушала. «Вера, а что ты такая кислая?» — задал вопрос Артем. Он всю дорогу как-то странно на нее смотрел, и Вере это не нравилось. «Устала», — сказала себе под нос Вера. Когда солнце поднялось на треть над горизонтом, вдали появились сельские постройки. Ближайшим оказался заброшенный дом, обветшалый, заросшим садом и старыми высокими яблонями во дворе. «Ой, смотрите, сколько яблок! Давайте наберем!» — сказала Алла. «Жутко как-то», — произнесла Вера, хотя яркое солнце, проникая в заброшенный сад, скрашивало картину. Алла толкнула покосившуюся калитку, достала из кармана авоську и стала собирать в нее яблоки прямо с травы. Раздался скрип. В калитку протиснулся Саша, а потом и остальные двое парней. Солнечный зайчик прыгнул по окну старого дома. Вера всмотрелась в стекло, обрамленное облупившейся рамой. Ничего. Теплый ветер шевелил ветви яблонь. Яркие блики плясали по высокой траве. Вера видела через старый дырявый забор, как над упавшими прелыми плодами кружат осы. Ей было не по себе. Она обернулась вдруг. Не наблюдает ли кто? Напротив, через улицу, одиноко стояли серые сараи. Не было ни души. «Много не набирай, продукты еще тащить», — деловито сказал Виталя. Артем обтер майкой крупное красное наливное яблоко и принялся есть, разбрызгивая сок. Саша и Виталя ловко помогали Алле. Вера прошла в сад и тоже стала помогать. Ей казалось, что из-за грязных стекол оставленного дома за ними наблюдают. В ее душе зародилось предчувствие чего-то недоброго. Авоська быстро раздулась, Сквозь ее сетчатые стенки выпирали красные яблочные бока. Алла набрала яблок даже в футболку, загнув ее нижний край, и теперь раздавала их всем. Авоську нес Саша. Так и шли, бесстыдно жуя украденные яблоки. Деревня производила мрачное впечатление. Несмотря на солнечный день, все казалось серым и безликим. По дороге ребята встретили лишь пару стариков и старух. Вежливо здороваясь, студенты шли дальше. «Надо разделиться», — вдруг произнес Артем. «Вы идите дальше, а мы с Виталиком поищем, кто чем барыжит. Встретимся у магазина». Саша кивнул. «Давайте только приключений не ищите». Вдруг на сельской дороге появился человек. В спину ему светило яркое солнце, и сразу было не разобрать, кто это. «Мужик какой-то», — шепнула Алла. Мужчину сильно шатало. Он шел, спотыкаясь, и пару раз чуть не вписался в забор. «Пьяный, что ли?» — заметил Виталя. «Да еще 12 нет. Может, плохо ему?» — проговорила Вера. «Да, по-моему, ему очень хорошо», — с ухмылкой заключил Артем. Саша придержал Веру за плечо, обогнал и пошел впереди, словно хотел заслонить ее от опасности. Алла шла рядом с Верой. Ее красная помада наполовину стерлась, отчего она выглядела слегка потрепанной. Мужчина приблизился, и Вера рассмотрела, что на нем галоши на босу ногу, грязные трико, будто он упал, и растянутая майка. Возраст Вера не могла определить, но предположила, что больше 50. «О, здорово, молодежь!» — заорал мужик, подходя ближе. «И вам не хворать!» — прошептал Артем у Веры за спиной. «Добрый день!» — произнес Саша. Он шел первым. Все пробубнили что-то вроде «здрасте». Мужик окинул студентов мутным взглядом и выдал. «На картошку, шталь? Так рано еще!» Артем засмеялся, потом закрыл рот рукой, делая вид, что кашляет. Вера, перебивая смех Артема, громко, но без выражения сказала. «Мы студенты-историки». «А, фольклор собираете?» — протянул мужик и икнул. Вера не стала уточнять, что у них другая специальность. «Так это, заходите, я вам столько расскажу», — пошатываясь, предложил мужик. На Веру пахнуло перегаром, она непроизвольно сморщила нос. «Мы на раскопе, на практике», — низким голосом сообщил Саша. Вере показалось, он хочет побыстрее отделаться от мужика. Вере хотелось того же. Мужик моргнул, будто что-то припоминая. «Это вы, что ли, волчьи сопки возитесь?» «Волчьи сопки?» — непонимающе повторила Вера. «Там вон у нас лагерь, в лесу», — произнес Виталя, показывая рукой туда, откуда они пришли. «Ага, гиблое место. Так что, студенты, держите ухо востро», — понизив голос, предупредил мужик. «Местный фольклор — это хорошо. Я бы записал», — неожиданно встрял Артем. Алла округлила глаза. «Артем лекции-то не записывает. Ценитель фольклора», — подумала Вера. «Так это, сынок, приходи, посидим, поговорим, опрокинем по...» Мужик глянул на Веру и замолчал на полуслове. «Вон мой дом, с зеленым забором». Артем многозначительно посмотрел на Виталю, потом на Сашу. «Все, пойдем», — сказал Саша девушкам. «Ждите у сельпо», — бросил Виталя. Уходя, Вера слышала, как Артем произносит. «Уважаемый, а где здесь можно что-нибудь купить? Не на сухую же разговоры вести». Вера обернулась. Мужчина все так же пошатывался, что-то объясняя парням, и указывал рукой то в одну, то в другую сторону. До магазина троица шла молча. Алла сосредоточенно накручивала рыжую прядь на палец. Саша шел, размахивая авоськой. А Вера плелась позади. Ближе к центру в деревне стало более оживленно. Дородная женщина ковырялась в палисаднике у дома, где-то лаяла собака. Издали слышался стук топора. Запахло сеном и навозом. За прилавком сельпо стояла полная розовощекая женщина в белом переднике и криво посаженном чепце. Ее желтые, завитые на бигуди волосы стояли колом, вызывая у Веры нездоровые ассоциации с ромашками, нарисованными у входа. Алла со знанием дела огласила список продуктов. Тушенка, перловка, картофель, молоко, хлеб и так далее. Несмотря на скромный ассортимент, все основные продукты имелись в избытке. А на пустующие полки были выставлены трехлитровые банки с соками и квашеной капустой. «Давайте еще пряников», — сказал Саша, выгребая монеты из кармана и почему-то посмотрел на Веру. Нагруженные пакетами и авоськами, трое студентов стояли у сельского магазина. Солнце поднялось высоко и нещадно припекало. Вера с ужасом думала о том, что им предстоит идти обратно по жаре. Алла беззаботно грызла пряник, Вера от пряника отказалась. Из-за жары кусок в горло не лез. Изредка кто-нибудь проходил мимо, таращась на студентов. Наконец появились Виталя и Артем. Каждый нес по бидону, что очень удивило Веру. Один бидон был белый и эмалированный, с цветочками на боках, а второй — алюминиевый и крупный. «Что это?» — спросила Алла, хотя все догадались, что в бидонах не молоко. «Это Аллочка, залог веселого вечера!» — в своей манере ответил Артем. «Только бидоны надо вернуть», — уточнил Виталя, непонятно к кому обращаясь. «Записал фольклор», — поинтересовался Саша, нагружая Артема авоськами. «Вроде того», — засмеялся Артем. «Тетя Рая, у которой...» Начал Виталя и замялся. «Бидоны одолжили. Спросила, есть ли девочки у нас в группе?» Саша нахмурился. Алла уточнила. «Зачем спросила?» «Говорит, пусть приходят в бане мыться», — сообщил Виталя. «Здорово! В селе люди добрые и открытые, не то что в городе», — заключила Алла. «Не бесплатно, наверное», — буркнула Вера. «Вер, ну чё ты как всегда?» «Ну, может, попросит по хозяйству помочь. Тебе через неделю баня будет за счастье». В этом Вера не сомневалась. Она уже с тоской вспоминала старенькую чугунную ванну и домашний уют. На краю деревни у заброшенного дома со старыми яблонями паслись лошади. Одна из них свесила морду через забор заросшего сада и с упоением жевала яблоки. «Вот так сюрприз! Какой красавец!» — произнесла Алла. Она вытащила из авоськи пару яблок и пошла к лошадям. «Ал, ты куда?» — окликнул Виталя. «У нее в жопе пропеллер», — сказал Артем. «Алла, пошли, в лагерь надо, мы и так долго». Саша, похоже, понял затею Аллы и крикнул. «Алка, не надо, может, он бешеный». Алла не слушала, залезла на забор, подманила яблоками коня и влезла ему на спину. «Он же без седла!» — в ужасе подумала Вера. Конь заподозрил неладное, попятился от забора, качая боками, и попытался скинуть Аллу. Вера взвизгнула. «Дура!» — заорал Виталя и тронулся с места. Но Саша его остановил. «Шш, не орите, напугаете лошадь!» Алла, цепляясь за гриву, пыталась обнять коня за шею. Вере показалось, что в одну неуловимую секунду Алла навалилась коню на загривок и что-то зашептала ему на ухо. Конь зафыркал, походил немного туда-сюда, а потом Алла крепче схватила его за гриву и ударила пятками по бокам. Конь поскакал, и Алла красиво понеслась на его спине, умело сжимая ногами бока скакуна. Рыжие волосы, словно языки пламени, развивались на ветру. «Вот дает!» — выдохнул Виталя. «Ага, сумасшедшая баба!» — не нашел других слов Артем. «Мы у бабушки в деревне тоже на лошадях катались», — произнес Саша. «Бывало, скидывали. Не знаю, как спины не переломали. И на свиньях катались, когда мелкие были», — добавил он с улыбкой. Вера почему-то была уверена, что Саша городской, как и она. Сложно представить, что такие аристократические черты лица родом из деревни. Вера повернулась к Саше и спросила очень тихо. «Надо лошади на ухо что-то сказать? Вроде какой-то команды?» «Нет», — Саша засмеялся. «Просто залез и все. А дальше как повезет. Может скинуть». «Ты что, Вер, какие команды? Это же не цирковая лошадь. Просто бывают спокойные лошади. Мы на таких окатались». Вера нахмурилась. «Показалось, что ли?» «Алки, дури-то!» — с выражением произнес Виталя. «Я думал, все, хана, в больничку поедем». «Да, я бы на незнакомую лошадь не полез», — согласился Саша. «Ал, давай больше без фокусов!» — заорал Виталя так, чтобы рыжая всадница услышала его. «После такого хоть бидончик открывай», — пошутил он.